Ник Дан, спустя 10 дней. Я совершил ошибку, позволив себе чрезмерную самоуверенность. Клянусь, Адам, этот дневник был призван растоптать меня. Я уже практически видел обложку детективного романа, наша черно-белая свадебная фотография на кроваво-красном фоне и аннотация на клапане суперобложки. 16 фотографий Эми Эллиот Дан, ранее никогда не демонстрировавшихся, и страница ее дневника, голос с того света. Я должен был догадаться, в чем причина странных и, на первый взгляд, невинных развлечений Эми. Все эти дрянные детективы, которые я часто находил, то здесь, то там, в нашем доме, я-то думал, она просто время убивала за легким чтением. Но нет, оказывается, она училась. Джилпин развернул стул, уселся на него верхом, положив скрещенные руки на спинку и глядя на меня в упор, как копы из кинофильмов. Время перевалило за полночь, и это ощущалось. Скажите, ваша жена испытывала недомогание в последние месяцы? Недомогание? Нет, Эми никогда не болела. Ну, может, простужалась раз в год. Бонни взяла со стола дневник и раскрыла на закладке. В прошлом месяце вы смешивали коктейли для себя и Эми на веранде субботним вечером. Здесь она упоминает, что напитки получились до невозможности сладкими, и описывает, как ей показалось, аллергическую реакцию. Мое сердце колотилось в груди, язык онемел и почти не ворочался во рту. Ноги отнимались, поэтому Ник помог мне подняться по ступенькам. Бонни ткнула в страницу пальцем, поглядывая на меня, как будто я мог отвлечься и не слушать. Когда она проснулась утром, голова болела, живот крутило непонятным образом, ногти были светло-голубыми, а заглянув в зеркало, я обнаружила, что и губы посинели тоже. После этого я не могла мочиться почти 2 дня и испытывала постоянную слабость. Я с отвращением покачал головой. О Бонни я был лучшего мнения, даже успел к ней привязаться. «Это почерк вашей жены?» — спросила детектив, поворачивая тетрадь, чтобы я мог разглядеть рукописные строки, неровные, как кардиограмма. — Да, думаю, да. Наши эксперты по почерку того же мнения. Вдруг я осознал, Бонни произнесла фразу с оттенком гордости. Эти двое впервые получили повод обратиться к экспертам, расследуя дело, прибегли к помощи профессионалов, да еще таких экзотических, как почерковеды. — Ник, когда мы показали этот текст медицинскому эксперту, знаете, что он нам ответил? «Отравление», — брякнул я. А Таннер нахмурился спокойнее. В течение секунды Бонни не знала, что сказать, поскольку не эти слова рассчитывала от меня услышать. «Точно, Ник. Спасибо. Это отравление антифризом. Классика. Эми повезло, что она выжила». «Она выжила, потому что этого просто не было. Вы же сами сказали, классика. Симптомы с легкостью находятся в интернете». Детектив нахмурилась, но не стала спорить. «При чтении дневника складывается не слишком хорошее впечатление о вас, Ник», — сказала она, водя пальцем по закладке. «Насилие. Однажды вы толкнули ее. Ссоры. Вы очень вспыльчивый. Сексуальные отношения, граничащие с изнасилованием. В конечном итоге она стала вас бояться. Читать это весьма неприятно. Последняя ее запись. Этот мужчина, я думаю, способен меня убить». Ее собственные слова. «Этот мужчина способен меня убить». Горло сжалось. Захотелось вскочить. Накативший сперва страх сменился волной ярости. «Проклятая сука! Проклятая сука! Мать твою! Мать твою! Мать твою!» «Какое удобное замечание, чтобы поставить финальную точку в дневнике», — сказал я. Адвокат снова взял меня за руку, призывая успокоиться. «Похоже, что вы готовы убить ее опять, прямо сейчас», — заявила Бонни. «Вы все время лжете нам, Ник», — добавил Джилпин. «Например, вы сказали, что провели все утро на пляже, но опрос свидетелей показал, вы терпеть не можете пляжи. Потом говорили, что понятия не имеете, кто совершал покупки при помощи вашей кредитной карточки. И вдруг мы находим сарай, битком набитый покупками, и на каждой ваши отпечатки. Добавим к этому жену, страдающую от симптомов, идентичных отравлению антифризом, за несколько недель до своего исчезновения». «Давайте выкладывайте правду». Он сделал паузу для пущего эффекта. «Что-нибудь еще у вас есть?» — спросил Таннер Болт. «Достойное внимание». «Кое-что есть. Ник ездил в Ганнибал, а мы через несколько дней нашли там сумочку его пропавшей жены», — вступила Бонни. «Прибавим соседей, которые слышали, как вы ругались в ночь перед исчезновением Эми. Нежелательная для вас беременность. Бар куплен на деньги вашей жены, и в случае развода она забрала бы его. Ну и, конечно, тайная любовница, с которой вы встречались больше года. «Пока еще мы способны помочь вам, Ник», — сказал Джилпин. «Но когда получим ордер на арест, будет поздно». «Где вы нашли дневник?» — спросил Болт. «В доме Билла Дана?» «Да», — кивнула Бонни. Адвокат покосился на меня. «Вот там и не сумели отыскать. Позвольте догадаться, анонимный звонок?» Полицейские промолчали. «Могу я узнать, где именно в доме вы его нашли?» — поинтересовался я. «В отопительном котле. Вы, наверное, думали, что сожгли его?» «Да, дневник обгорел по краям, но, к счастью, пламя оказалось слишком слабым, чтобы его уничтожить», — пояснил Джилпин. «Котел — это еще одна наша с Эми внутренняя шутка. Она всегда изумлялась, каким профаном я оказывался в вопросах, в которых мужчины, по ее мнению, должны разбираться лучше женщин. Сколько мы ни искали, но я даже не глянул в сторону старого котла в доме моего папы с его трубами, проводами и кранами, и мысли не возникло. Дело тут вовсе не в счастье. Дневник положили нарочно, так чтобы вы его нашли», — заявил я. Бонни скривила в подобие улыбки левый уголок рта, откинулась на спинку стула и замерла, как звезда рекламы холодного чая. Я сердито мотнул головой Таннеру. «Давайте уже, работайте». «Эми Эллиот Дан жива. Она имитирует свое убийство Ником Данном», — торжественно произнес он. Я крепко сплел пальцы и выпрямил спину, пытаясь произвести впечатление, будто полностью с ним согласен. Бонни, не отрываясь, смотрела на меня. Я остро нуждался в трубке, очках, которые мог бы эффектно снять, и стопке энциклопедии под рукой. На меня накатило веселье, только бы не расхохотаться. «Что вы говорите?» — переспросила Бонни. «Эми жива-здорова и пытается создать впечатление, будто Ник ее убил», — повторил мой поверенный. Копы обменялись взглядами над столом. Можем ли мы доверять словам этого парня? «Зачем ей это надо?» Джилпин устало потер глаза. «Это очевидно. Она ненавидит его. Ник был дрянным мужем». «С этим утверждением я могу согласиться», — вздохнула Бонни, потупившись. «Ну, конечно», — буркнул Джилпин. «Она сошла с ума, Ник», — доверительно поинтересовалась Бонни. «Ведь если то, что вы говорите, правда, налицо признаки безумия, вы слышите меня? Ей потребовалось полгода, а то и год, чтобы все подготовить. Она ненавидела вас, желала вам наказания, неотвратимого, жестокого наказания на протяжении целого года. Знаете, как тяжело скрывать в течение длительного срока такую жгучую ненависть?» «Эми могла это сделать, она могла». «Но почему бы просто не развестись?» — спросила Бонни. «Это не соответствует ее понятиям о справедливости», — ответил я. Таннер покосился на меня. «Боже! Ник, вы не устали от всего этого?» — удивился Джилпин. «Ведь мы ясно читали слова вашей жены. Этот мужчина способен меня убить». «Наверное, один из пунктов их инструкции требует почаще называть подозреваемого по имени. Это льстит ему, позволяет чувствовать собственную значимость. Таким приемом часто пользуются торговцы». «Ник, ведь вы недавно были в доме своего отца, так?» — расспрашивала Бонни. «9 июля, скажем». «Мать вашу, вот зачем Эми изменила код сигнализации. Меня накрыла новая волна отвращения к себе. Жена переиграла меня дважды. Я не только купился на ложь, что она все еще любит меня. Эми и в остальном водила меня за нос. Ну, сущая ведьма, я захохотал в душе. Господь Всеблагой, я ненавидел эту суку, но не мог не восхищаться ею». Эми расставляла подсказки в охоте за сокровищами, вынуждая моего клиента посещать определенные места, — заговорил Таннер Болт. «В этих местах она разместила улики против него. В Ганнибале, в доме Билла Данна. Таким образом складывается впечатление, что Ник виновен. Мы принесли эти ключи для вас в знак нашей готовности сотрудничать». Он вынул подсказки и любовные записки Эми и разложил их перед детективами, будто карты. Пока они читали, пытаясь разгадать тайный смысл, давно ставший понятным для меня, я взмок от пота. «Значит, вы утверждаете, что Эми ненавидела вас так сильно, что несколько месяцев подряд фабриковала улики, которые позволили бы обвинить вас в ее смерти?» Голосом разочарованного родителя спросила Бонни в полной тишине. Я ответил ей невозмутимым выражением лица. «Ник, но ведь не похоже, что это писала озлобленная женщина. Она находит в себе силы попросить у вас прощения, выразить желание начать все сначала, рассказать, как она любит вас. Ты теплый, ты мое солнце, ты великолепный, ты остроумный. Да уж, мать ее, так. Довольно странное замечание для невиновного человека, — уколола меня Бонни. Мы сидим здесь, зачитывая вслух ласковые слова вашей жены, возможно, ее последние слова, а вы кажетесь весьма сердитым. Я хорошо помню тот самый первый вечер. Эми пропала, вы приходите в участок, и мы беседуем в этой комнате почти 45 минут, а у вас такой вид, будто скучаете. Мы просматривали запись. Складывается впечатление, будто вы сейчас ляжете и уснете. Это не имеет никакого отношения к делу, — начал адвокат. Я пытался сохранить спокойствие. Вы казались даже чересчур спокойным, — сказала Бонни, — и действовали неуместно, можно сказать, бесстрастно и легкомысленно. А вы не думали, что я такой и есть? Я флегматик даже слишком. К несчастью, Эми об этом знает. Вечно попрекала меня, что я не открыт для общения, замкнут в себе, стараюсь не показывать сложные эмоции, печаль, стыд. Она знала, что я буду выглядеть чертовски подозрительным. Срань Господня, поговорите с Хиллари Хэнди. Что может быть проще? Поговорите с Томми О'Хара. Я же сумел с ними связаться. Они расскажут вам, на что способна моя жена. Мы с ними беседовали, — сказал Жилпин. И что? Хиллари Хэнди совершила две попытки самоубийства уже после окончания школы. Томми О'Хара дважды прошел курс реабилитации. Скорее всего, из-за Эми. Или из-за того, что они люди с расшатанной психикой, с недаемой чувством вины, — возразила Бонни. Давайте вернемся к охоте за сокровищами. Джилпин нарочито монотонно прочитал вслух подсказку номер два. Сюда привел меня ты, чтоб поболтать, о детстве в кепке с козырьком повспоминать. Все остальные за чертой отныне. Целуй меня, как будто встретились впервые. — И вы утверждаете, эти строки подсказали вам, что нужно ехать в Ганнибал? — удивилась Бонни. Я кивнул. Но тут нет ни слова о Ганнибале, даже никаких намеков. Кепка с козырьком — наша внутренняя шутка. — О, внутренняя шутка! — перебил Джилпин. — А в следующей подсказке упомянут коричневый дом, — продолжала Бонни. — Дом моего отца. — Ник, но ведь дом вашего отца синий. Она повернулась к Таннеру, закатывая глаза, что вы мне подсунули. Со стороны выглядит, будто вы сами придумываете внутренние шутки в этих подсказках. Я имею в виду, когда вам выгодно. Мы узнаем, что вы съездили в Ганнибал, и, оказывается, туда вас привела разгадка ключа. А вот итог охоты за сокровищами. Адвокат поставил на стол коробку. Довольно прозрачный намек. Куклы. Панч и Джуди. Уверен, вы знаете, в спектакле Панч убивает Джуди и ее ребенка. Эти вещи обнаружены моим клиентом. Мы передаем их вам. Бонни подтянула коробку к себе, надела латексные перчатки и подняла одну из марионеток, тяжелая, осмотрела платье женщины и пестрый наряд мужчины, подняв Панча, потрогала толстую деревянную рукоятку с углублениями для пальцев, помедлила с марионеткой в руках, потом взяла куклу Джуди, перевернула так, чтобы юбка задралась. — В ней нет рукоятки. Бонни повернулась ко мне. — Ведь тут была рукоятка. — Откуда мне знать? — Это как дважды два четыре. Толстая и тяжелая рукоятка с удобными желобками для надежного захвата, — с нажимом проговорила она. — Рукоятка похожа на дубинку. Бонни, не отрывая глаз, смотрела на меня, и я догадывался, что она думает. — Про хвост, социопат, убийца.